Теперь же, когда отдельных неразоблаченных предателей ждала перспективная работа, пренебрегая этим, подчас подталкивали их к бегству во время загранкомандировок. Пожалуй, одной из наиболее колоритных фигур заявителей, то есть добровольно предлагающих свои услуги иностранной спецслужбе, был А.И. Кулак, полковник-инженер, сотрудник ПГУ, не просто участник Великой Отечественной, а получивший во время войны звание Героя Советского Союза. Находясь в загранкомандировке в США в 1962 году, он инициативно устроил сотрудничество с ФБР. В предательстве Кулака не было ни грана недовольства, существовавшей в СССР системой. Это хорошо знали американцы. Но он был недоволен своим положением в этой системе, считая, что заслуживает много большего, чем быть заместителем начальника одного из отделов ПГУ. Недовольство подгревалось постоянным и безудержным употреблением алкоголя. Уже после ухода Кулака на пенсию поступило сообщение от одного источника разведки о его предательстве. Судя по реакции центра, что явствовало из дела Кулака, хранящегося в архиве, этому сначала не поверили. Затем пришел абсолютно независимый, параллельный сигнал в отношении Кулака. Когда Кулак умер в 1984 году, уже было известно о предательстве Федоры, ФБР-овский псевдоним Кулака. Тем не менее, и похоронили его с почестями из-за опасений за безопасность источников. Посмертно он был лишен государственных наград. В целом, офицеры разведки были за демократические преобразования в стране, однако многих возмущал искусственно раздуваемый настрой против КГБ. Грубо затаптывались традиции, всех мазали одной черной краской. Некоторые демократы вообще предлагали не реорганизовывать КГБ, а закрыть его, а всех сотрудников без разбора уволить. Такой провокационный подход был неприемлем ни для сотрудников разведки, ни для меня самого. Мои новые коллеги не раз с болью говорили о том, что разведка больше, чем любая другая структура, пострадала в сталинские времена. В 1937-м были репрессированы, расстреляны практически все работники зарубежных резидентур, почти все руководители в центре. Конечно, были и те, кто жил старым, даже мечтал о возврате тех времен, когда КГБ занимал особое положение в стране, но таких было меньшинство. Большинство приветствовало расширение демократии, отказ от идеологической зашоренности. В таких условиях нужно было действовать в двух направлениях. Добиться улучшения материального положения сотрудников СВР и последовательно, без кадровой ломки, утвердить место российской разведки после окончания Холодной войны. С ее окончанием не ушло противоборство на межгосударственном уровне. Однако нам нужно было учесть, обязательно учесть, что суть, формы такого противоборства изменились. Начав продвигаться в этих двух направлениях, я опирался на поддержку, советы ряда своих старых друзей. Многих работников в ПГУ я знал лично. Например, первым заместителем начальника был Вадим Алексеевич Кирпиченко. С ним и с его женой Лерой вместе учились в Институте востоковедения, а потом дружили многие годы. До моего прихода Вадим Алексеевич уже подал в отставку, но я его попросил остаться и возглавить группу консультантов. Это не было формальным назначением.